Фонд А. Конторщица. Книга пятая. Читает Лидия Журавлева. Пролог. В коммуналке, что на проспекте механизаторов, пахло мышами, огуречно-укропным рассолом, духами «Красная Москва» и звенящей тишиной, которую лишь изредка разбавляло трамвайное дребезжание, но где-то далеко, аж на проспекте. Сама упомянутая квартира, как, в принципе, весь райончик на механизаторов, могли бы считаться довольно-таки уютными, если бы не люди. Сейчас две из четырех комнат пустовали. Валерий Горшков после развода и неудачного вразумления непослушной супруги прятался где-то в казематах местной психушки, а пожилая соседка Римма Марковна оказалась тем еще тертым калачом, быстренько сориентировалась и пристроилась в приживалках у недорезанной супруги Горшкова. Остальные же обитатели — Федор Петров, в миру Петров-Водкин, тунеядец и инвалид с явно липовой справкой, и многодетный крановщик Грубякин с любимой тещей Клавдией Брониславовной в борьбе за лишние квадратные метры заветной жилплощади регулярно вели кровопролитные коммунальные войны, с попеременным успехом пытаясь выжить друг друга. Допотопное радио в недрах кухни внезапно кашлянуло и громко пожаловалось скрипучим голосом. «Московское время! 12 часов!» Затем раздался треск, пощелкивание, и голос торжественно продолжил. «В эфире передача для трудящихся в рабочий полдень». После этого раздалось небольшое потрескивание, и голос ведущей, явно взбодрившись, с придыханием проинформировал. Наша слушательница Раиса Ивановна Бобрик, швея-мотористка из поселка Хряпино, просит, чтобы мы поставили для нее песню «Бубенцы звенят, играют» в исполнении Леонида Утесова. Заиграла песня о бубенцах и суровой судьбе бедной невесты. «Мама, сделайте потише, я же Лешку укладываю!» — возмущенно крикнула из комнаты Зинка, супруга Грубякина. В доказательство раздался детский рев. Музыка моментально стихла. Когда Элеонора Рудольфовна, мать Валеры Горшкова, вошла на кухню, Клавдия Брониславовна в старом халате и в бигуди как раз помешивала что-то в кастрюльке, судя по запаху, манную кашу, и тихо ворчала себе под нос. «Здравствуйте, соседушка!» — слащаво расплылась в улыбке Элеонора Рудольфовна. «А что это вы концерт по заявкам сегодня не слушаете? Радио опять сломалось!» Клавдия Брониславовна зло вспыхнула и принялась еще активнее перемешивать кашу. «Да какое там радио!» — расстроенно проворчала она. «Зинаида Алешеньку спать сейчас укладывает. Вот и стараюсь не шуметь. Как же это все надоело, если б вы только знали! Невозможно в такой тесноте жить, ни радио не послушать, ни телевизор посмотреть. Сил моих больше нету». «Да, кошмар!» — с готовностью поддакнула Элеонора Рудольфовна, набирая воду в чайник. «С возрастом все больше хочется тишины и спокойствия. И главное, зятю все никак квартиру не дают. А вы в правком писали?» — подкинула дровишек Элеонора Рудольфовна. «Да что там писать?» — аж вскинулась Клавдия Брониславовна. И, понизив голос до шепота, чтобы Зинка не услышала, тревожно продолжила. «Он же, гад такой, хоть и ударник на производстве, но в партию наотрез вступать отказался, представляете?» «Ну это-то ладно, но он же прилюдно заявил на партсобрании, дебил такой. Критиковать начал, скотина. Вот теперь с квартирой и маринует. А я говорила Зинке, не выходи за него, так кто же меня послушается?» От злости Клавдия Брониславовна так резко сдернула кастрюльку с конфорки, что чуть не расплескала всю кашу. «Кто ж меня, мама, с четырьмя детьми замуж возьмет?» — перекривила она Зинку гнусным голосом и, торопливо оглянувшись на дверь, не услышала ли Зинка, продолжила жаловаться. «Лучше бы без этого своего замужа сидела. Давно бы уже квартиру, как матери-одиночки, дали бы». «Ну да, как раз вон в новом микрорайоне дома строятся с улучшенной «Планировкой?» — поддакнула Элеонора Рудольфовна, с удовольствием ковыряя больное место соседки. «Трехкомнатную сразу дали бы вам. Ой, не выключайте газ, я чайник поставлю». Клавдия Брониславовна только яростно засопела и принялась мыть посуду. «Там же и парк рядышком, и до поликлиники всего две остановки», продолжила сыпать соль на рану Элеонора Рудольфовна, откручивая газ побольше. «Я вот одна живу в двухкомнатной квартире. Какая красота, скажу я вам. Что хочу, то и делаю. И никто мне не указ». «Если бы этого алкаша Петрова выжить, — мечтательно протянула Клавдия Брониславовна, — можно было бы расширить жилплощадь. Да и комната Миркиной вон пустая стоит, никак не подобраться». «Ну ничего, вот скоро мой Валерочка вернется и наведет тут порядок», — торжественно сообщила Элеонора Рудольфовна с заговорщицким видом. «А как же...» — округлила глаза Клавдия Брониславовна и осеклась на полуслове. «Что как же? Ну, Лидия, как же? А, тварь это!» — зло фыркнула Элеонора Рудольфовна, пыл которой сразу поутих. Теперь уже Клавдия Брониславовна с удовольствием прошлась по нервам соседки. «Она же его сразу посадит?» «Да нет, не посадит», — покачала головой Элеонора Рудольфовна, засыпала в заварник чаю и залила кипятком. Забрала она заявление. Мне Семен сразу позвонил. «Так что Валерочка выйдет и наведет здесь порядок». «А когда выйдет?» — напряглась Клавдия Брониславовна, которую новость о возвращении соседа совсем не обрадовала. «Да на следующей неделе должен. Там комиссия по вторникам заседает. Значит, или во вторник, или в среду». Элеонора Рудольфовна достала из буфета пузатую чашку и небольшую фаянсовую сахарницу. «А почему это она вдруг заявление забрала?» — продолжила любопытствовать Клавдия Брониславовна. «Точно не могу сказать, но Семен что-то такое говорил, что ей для характеристики это не надо». «А куда характеристика?» «Говорят, на повышение опять идет, мразота такая. Но куда точно, не знаю». Голос у Элеоноры Рудольфовны от обиды дрогнул, и сахар просыпался мимо чашки. «И вот где справедливость? Была чушка чушкой, замухрышка зачуханная, тупица никому не нужная. Я ее из болота колхозного вытащила, в люди вывела, а она, тварь неблагодарная, сколько зла нашей семье принесла». «Да уж», — согласилась Клавдия Брониславовна, вытирая помытую кастрюльку вафельным полотенцем. «Смотреть на нее тошно. А вы давно ее видели?» «Да нет, приезжала тут пару дней назад. И знаете, соседушка, костюм на ней импортный, венгерский. Я такие в военторге видела, но там всего пару штук выбросили, и то маленькие размеры. Не иначе блат у нее там есть». «Не удивлюсь, как она его получила?» — фыркнула Элеонора Рудольфовна. «А на свете курточка тоже импортная, розовая. У нас ни у кого из детей таких курточек нету. И где она только берет все это?» «Светлана моя внучка, а она отобрала, тварь такая». Воспользовалась обстоятельствами, что Олечка ответить ей не могла. Жизненные трудности у нее были. «А я болела тогда, тоже помочь ничем не смогла. Вот так мы и потеряли Светлану». «Кошмар какой!» — равнодушно поддакнула Клавдия Брониславовна для поддержания разговора. «Но ничего, недолго ей осталось за мою внучку деньги от государства тянуть. Вот вернется Олечка, и мразь эта за все ей ответит». «Да вы что? А когда вернется?» От любопытства Клавдия Брониславовна даже перетирать тарелки бросила. «В октябре, через месяц», — похвасталась Элеонора Рудольфовна. «А что же так? Не понравилось ей в Чехословакии?» Не удержалась от тонкого ехидства Клавдия Брониславовна. «Да просто климат не подошел», — выкрутилась Элеонора Рудольфовна и, чтобы сбить соседку с неприятной темы, добавила. «Она же лучшая актриса в нашем городе. Очень талантливая. Ее здесь с руками-ногами в театр возьмут. А Света? «Конечно, и Светлану она обязательно заберет», — безапелляционным тоном продолжила развивать наболевшую тему Элеонора Рудольфовна. «И где они жить будут?» — съехидничала Клавдия Брониславовна. «У вас?» «Да зачем у меня-то?» — недовольно отмахнулась та. «Отец Светланы квартиру же ей оставил, трехкомнатную. Вот и будут там жить. Может, еще и я к ним перееду». «Да что вы говорите! А разве ее Лидия к рукам не прибрала?» «Вот как раз потому эта дрянь и оформила на Светлану опекунство из-за квартиры». «Ну, примерно так я и думала», — заявила Клавдия Брониславовна и, высунувшись в окно, крикнула. «Павлик! Пашенька! Иди кашку кушать! Иди сюда, гад такой!» Элеонора Рудольфовна подхватила чашку с чаем и ушла, оставив после себя еле уловимый запах нафталина и старости. «Ну да, ну да, как же, актриса она талантливая!» Чуть слышно проворчала себе под нос Клавдия Брониславовна, отходя от окна. «Знаем мы таких актрис, насмотрелись. Хотя, если у них с Валеркой получится поставить эту выскочку Лидию на место, это будет просто прекрасно!»